Эпилог. Хитер. Очнувшись после наркоза, я никак не могла понять, кто я, не говоря уже о том, где я. Возле кровати сидел Даг. «Привет. Ничего, что я тут?» Медсестра, прежде чем выйти из палаты, улыбнулась. «Потрясающий у вас парень. Всю операцию просидел на одном месте. Ждал, когда разрешат войти к вам». Я посмотрела на Дага. Вид у него был смущенный, будто его уличили в чем-то дурном. «Пришлось сказать, что мы пара», — пробормотал он, — «иначе меня бы прогнали. Надеюсь, ты не против?» Его большая ладонь лежала на простыне рядом с моей. Я с усилием приподняла руку. Эта ладонь была такая горячая, такая живая. Впервые за долгое-долгое время я прикоснулась к другому человеку. В следующие пару часов нескончаемым потоком шли посетители. Друзья, примчавшиеся из Эдинбурга, которых я избегала весь год. Родные. Мама бесконечно повторяла, я знала, что в таком месте не может быть ничего хорошего. И я поняла. Меня любят. И я люблю. Год назад я лишилась того, что определяло всю мою жизнь — составляла ее суть и смысл, что было для меня всем. И когда мою любовь разрушили, я погибла вместе с ней, уверенная, что жизнь уже не вернуть. Даже не знаю, что меня тогда подтолкнуло. Сцена разыгрывалась, как в замедленной съемке, и я поняла, что успею, что могу попытаться успеть и что могу помешать. Об опасности я и не вспомнила, да и времени на это не было. Не подумала о ней даже в тот момент, когда пуля вошла в меня. И только когда упала в снег, когда волной накрыла боль, я осознала, что умираю. Но сейчас думаю, что мной руководил Джейми, который всегда ставил чужие жизни выше собственной. С сыном, к счастью, все в порядке. Он тоже где-то тут, мы с ним лежим в одном отделении. Но его, разумеется, охраняет полиция. По словам Дага, Иен так измаялся от боли и одиночества, что выплакал признание, как только Даг привел полицейских в старый дом. Похоже, Иен лишь винтик в серьезной организации. Наркотики поступали из лаборатории в Исландии. Ингвар и Гудрун? Разумеется, на самом деле их зовут совсем иначе. И ни на каком пароме из Исландии они не прибыли. Мои подозрения оказались совершенно справедливы. Приплыли они на рыболовном траулере с товаром. Иен их встретил. Смотрителю на железнодорожной станции платили вдвое больше его обычной зарплаты, чтобы он закрывал глаза. На платформу в Лондоне выгружались несколько безобидных чемоданов, а дальше они ехали к боссу или его партнерам. Их канун Нового года — лучшее время для переправки груза. Все суетятся, поезда переполнены, всем не до того. И, конечно, винтиками и шестеренками заправлял босс. Выяснилось, что они с Иэном старинные знакомые. В молодости Иэн отбывал тюремный срок за автомобильные кражи. Когда вышел, перспектив у него не было никаких. Устроился вышибалой в лондонский ночной клуб. А затем хозяин предложил ему непыльную работенку и приличные деньги. Наркотики всегда были основным источником дохода для босса. Ночные клубы и охотничий дом оказались хорошим прикрытием и перевалочным пунктом на пути наркоты из исландской лаборатории к богатой клиентуре. Босса взяли, когда он потягивал апельсиновый сок в комнате отдыха бизнес-класса в Хитроу, уже намылился покинуть страну. Полиция Форт-Уильяма наслаждалась триумфом. Еще бы, в безмятежной глуши раскрыто убийство и ликвидирован трафик наркотиков. Я же решила, и вовсе не из-за убийства и наркотиков, что вся эта дикая природа не для меня. Правда, буду скучать по утренним купаниям в озере, и для меня это стало сюрпризом по молчаливому Верзиле, который согласился приехать ко мне в гости на уикенд, когда я обоснуюсь в Эдинбурге и куплю гостевой диван. Хотя не уверена, что он понадобится. Сначала Дагу нужно разобраться со своими проблемами, пройти свой путь. Думаю, мы оба были слишком погружены в себя. Оба бежали от смерти и от мира. И пришло время навести мосты, чтобы заново познать эту странную штуку — жизнь.